«А много она монстров ведет?» – тихо спросил уже вернувшийся с боеприпасами Свят, когда я опустил мегафон. «Если сказать мягко и округлить в меньшую сторону, то до хрена, ясно». Свят замолчал, а я, накладывая чары на одежду очередной пары гвардейцев, сделал то, что стоило сделать давно. Посмотрел, что там с моими кристаллами, а с ними все было очень неплохо. Вот уже несколько дней воздушный качался более интенсивно и сейчас по уровню догнал красный. И, что самое главное, это был 15-й уровень. Тот самый, на котором происходил качественный скачок в мощности. А самое главное, теперь я мог в интерфейсе красного кристалла в каждом пункте выбрать сразу два подпункта. Поэтому в разделе «Прокачка владельца» я выбрал временное увеличение силы магии и временное увеличение запаса магической энергии. Радиус же я установил такой, чтобы он добивал конкретно до меня, но не дальше. Белый кристалл интерфейсом не обладал, и я просто отрубил подачу энергии везде, где она сейчас была не нужна, и использовал его как большой внешний источник маны. Впрочем, его время придет немного позже, когда я займусь самим экскаватором. Сейчас же нужно разобраться с его свитой. Тем временем треск становился все громче, и вскоре метрах в 300 между стволами мы увидели движение. Я отвлекся от зачарования и приложил к глазам окуляры бинокля. Непонятно пока, хоть деревья и росли редко, но все равно мешали разглядеть подробности, и была видна лишь темная копошащаяся масса. Кстати, пока есть еще несколько минут, надо бы вспомнить хорошо забытое старое, а то план я в общих чертах накидал. Но он, как всегда, был для моего старого я, а точнее, тела. Новым-то я такое еще не пробовал. Итак, берем очень много энергии у белого кристалла, стягиваем ее в свой резервуар, и дальше ведем по уже прилично раскачанным магическим каналам. Вот только в этот раз не к внешним точкам приложения, а к внутренним. В данном случае к глазам. Дальше представляем, чего хотим добиться, и молимся, чтобы энергия все правильно поняла и сделала лучше зрение, а не увеличила в размере сами глазные яблоки. Такое иногда бывает, поэтому при первых опытах с преобразованием тела всегда присутствуют лекари. И да, сейчас я использую именно магию воздуха и просто улучшаю характеристики тела, как это делает с помощью магии огня Константин. Но есть еще и отдельная очень интересная магическая ветвь – трансформация. Вот она позволяет вытворять как со своим телом, так с посторонними предметами настоящие, подчас очень опасные, чудеса. Но об этом пока рано, кристаллу трансформации далеко не первый в очереди на установку, а без него пользоваться этим типом магии очень трудно, она не очень любит преобразованную энергию других ветвей. Хорошо, глаза вроде больше не стали, а что насчет зрения? Да, резкость значительно увеличилась. А если с биноклем? Я приложил окуляры. Ух ты, вот теперь размер жопы видно очень хорошо. Похожая на черепаху тварь с диаметром панциря метров 12 и высотой около 3 уверенно перла точно на нас. За ней между деревьями медленно и послушно шло ее стадо. И это были зверушки уровнем выше, чем те, которых мы недавно геноцидили. Тут были и знакомые лоси с двухголовыми медведями, здоровенные четырехрукие гориллы и другая подобная нечисть. В общем, все то, что благодаря ограде большой опасности для нас не представляло бы. Вот только именно ограду эта здоровенная падла в первую очередь и будет ломать. Монстроведение изучало не только анатомию и магические свойства монстров. Немало времени отводилось их повадкам. И именно гадины класса А, к коим принадлежал большой метатель и выше, представляли наибольший интерес. Многих из них, мало того, что можно было назвать полуразумными, так зачастую они имели еще цель, кроме убийства всего попавшегося на пути. Конкретно эта черепашка явно вознамерилась уничтожить нашу деревню. Огонь по готовности, скомандовал я. Если вы кого-то раните, то добивать не нужно. Главное, уменьшить количество полноценных тварей при прорыве в деревню. Да и свои их затопчут. Первые выстрелы раздались до того, как я закончил говорить, а уже через 5 секунд палили практически все. А шансов, что не прорвут оборону, нет, спросил Свят, перекрикивая грохот стрельбы. А ты не видел таких? Нет, помощник покачал рыжей головой, но слышал, что им руки отрубают и они вроде как становятся неопасными. Так и есть, кивнул я, только нам нечем ему руки обрубить. А если сейчас кто-то к нему ломанется, он все это стадо на него кинет. Да, точно. Свят оскалился и снова спрыгнул на трубу быстрого спуска. «Да чтоб тебя!» – выдохнул я, но при этом отлично понимал и одобрял задумку экстремала. По-хорошему мне следовало самому это сделать, но нужно было следить и контролировать общий ход битвы. «За святом не ходить!» — снова крикнул я. Тем временем рыжая голова скрылась за забором, а потом снова появилась и, быстро удаляясь, двинулась в сторону приближающихся монстров. По счастью, у моего помощника крыша не поехала, и он остановился метров за 100 с небольшим до экскаватора, после чего прижал к плечу автомат и принялся короткими очередями поливать кого-то. Надеюсь, он догадался стрелять именно по стаду. «Стремно выглядит», — прокомментировал рыбак, который вместе с топором одними из последних прибежали за баффами. «У него только 50 метров радиус поражения», — еще раз напомнил я бородачу. «У свято раньше автомат перестанет стрелять из-за искажающего поля. Оно 70. Первый магазин у моего помощника кончился, и он, быстро перезарядив, продолжил стрельбу. Ничего не ответила золотая рыбка, и после второго рожка в ход пошел и третий. И вот тут главный монстр все-таки решил, что если все равно его свита дохнет, то пусть сделает хоть что-то полезное. По ушам ударил утробный рев, а черная волна, держащаяся за черепахой, резко ломанулась вперед. Свят же бросился назад. «У-у, ничего себе, шустрый какой!» Вскоре фигуру скрыла ограда, а еще через секунду в ее край вцепились две ладони, и Свят оказался рядом со стреляющими бойцами. И тут же до меня донесся его разочарованный крик. «Куда, суки?» Да, экскаватор оказался не таким тупым и, едва увидел сверкающие пятки моего помощника, тут же отозвал своих миньонов назад. «Свят, забей!» — рявкнул я в микрофон, заметив желание друга снова идти на вылазку. «Он второй раз не поведется». Рыжий поколебался несколько секунд, но потом сплюнул и стал стрелять с ограды. «Дмитрий Николаевич, я закончила!» — раздался снизу девичий крик. Я выглянул из башни и увидел Милу, держащую в руках объемную сумку, видимо, с настойками. «Молодец, беги на смотровую площадку, жди меня там». «Хорошо». Девушка убежала, а я наложил зачарование на одежду и оружие последней пары гвардейцев и продолжил наблюдать за развитием событий. И хорошего, признаться, видел мало. Наши, конечно, попадали, а монстры нет-нет да и падали, вот только управлял ими тоже не дурак. Экскаватор проанализировал угрозу. Монстры быстро сузили фронт атаки и теперь шли не шеренгой, а колонной. Увидев это, бойцы без дополнительного приказа снизили интенсивность огня и теперь снова стреляли одиночными прицельными выстрелами. Молодцы. Но бесконечно тир продолжаться не мог. Черепаха приблизилась к ограде на сотню метров и заметно ускорилась. «Поменять позиции!» — рявкнул я в микрофон, и буквально через 10 секунд стена передо мной полностью опустела. А еще через полминуты стрельба снова начала набирать интенсивность, это бойцы заняли новые места, ну и я последовал за ними. Что толку стоять на башне, если через пару минут этот микрофон перестанет работать? Я съехал по трубе и бросился в усадьбу, влетел в калитку, потом в открытую дверь и взбежал по лестнице на мансарду. Здесь я еще не был, и этот этаж еще не был до конца готов, вернее, до ума не была доведена основная я его часть, наблюдательно-контрольный пункт. По задумке, точно в центре крыши будет огороженная стеклянным бронированным куполом высокая площадка, с отличным обзором, и откуда будет удобно командовать обороной. Площадка тут уже была, микрофон с мегафоном тоже, а вот стекла еще нет. «Все готовы?» — крикнул я, пробегая мимо четырех пулеметчиков, устроившихся на позициях. «Так точно, ваше благородие!» — хором ответили они. На площадке меня уже ждали Свят и Мила. Вот, девушка протянула мне две наполненные рюмки. Это для эластичности магических каналов и улучшения регенерации маны. 60 метров до ограды, сообщил помощник. Значит, сейчас начнется. Я глубоко вздохнул и, по очереди опустошив рюмки с настойками, продолжил следить за огромной черепахой. Она проползла еще 10 метров и остановилась. А вот дальше все, кто не знал, почему в этом мире ее называют экскаватором, это быстро поняли. Из только что казавшегося цельным панциря вдруг вылезли две пары толстенных лап с длинными, острыми и при этом широкими когтями на 8 пальцах. И эти лапы, будто ковши экскаваторов, вонзились в землю по бокам твари, зачерпнули грунт и, вновь взмыв в воздух, попарно соединились над панцирем, как будто бы лепя два грязевых снежка. И когда они соединились, сверкнули две зеленые магические вспышки, и комья мягкой земли превратились в большие твердые камни. А монстр сделал то, за что в моем мире его прозвали большим метателем. Да, этот гад как гигантская катапульта кинул созданные камни в нашу ограду. И, сука, Попал. Дважды. Раздался треск, и в стене совсем рядом друг с другом появились две широкие дыры. «Вот урод!» На секунду прекратив стрельбу, крикнул Свят. Я ему не ответил, так как утробный рев снова перекрыл все остальные звуки, а стоящие до этого за спиной манипулятора монстры разом ломанулось вперед. Черт, только сейчас я осознал, насколько их реально до хрена, и почему эта штука является монстром класса А. Хрен знает, сколько километров он прополз и почему Козлина выбрал целью именно нашу деревню, но, походу, он привел вообще всех, кого встретил по пути. И самое обидное, что у нас даже были установлены ловушки, хоть и немногочисленные, но из-за 70-метровой изменяющейся области вокруг гада, мы не могли их активировать. Мда, надо будет в очередной раз пересмотреть приоритеты и обзавестись средствами обороны, работающими без участия взрывчатых веществ и электричества. Так сказать, произвести частичный добровольный откат в средние века. Но это потом. А сейчас надо сделать все, чтобы остановить эту армаду. Между тем, набравшись магических сил, большой метатель зачерпнул следующую порцию земли и швырнул в ограду еще два снаряда. И да, снова попал. Шквал огня косил нападающих монстров десятками, но, едва они падали, тяжелые лапы следующих пробегали по ним, и с каждой секундой твари приближались к ограде. И вот первая клыкастая морда пролезла в дыру, тут же словила пулю, но ее место заняли сразу три. Хорошо, пока дыр всего четыре, наши бойцы худо-бедно смогут сдержать прорывающийся в узких местах поток. Но если этот гад пробьет еще больше брешей, то совсем скоро твари заполонят всю деревню. Мила, закачивай в себя ману по полной, а как я закончу, вливай ее в меня. Я резко уменьшил радиус работы обоих кристаллов так, чтобы они накрывали только меня и девушку, и зачерпнул из них столько энергии, сколько смог выдержать мой резервуар. Тело будто стало невесомым и потеряло форму. При этом резкость зрения сильно увеличилась, и время будто немного замедлилось. Вот экскаватор снова зачерпывает землю своими ковшами и, соединяя их над панцирем, с помощью магии превращает грязь в снаряды. Вот он замахивается и со страшной силой их кидает. По дуге камни летят точно в ограду и сталкиваются с только что созданным мной воздушным щитом. Да, разумеется, сил остановить снаряды не хватило, но я и не старался. Они немного замедлились и не долетели до ограды метров 10. И не просто не долетели, а рухнули точно в толпу ломящихся к нам тварей, прокатившись по ней, оставили две глубокие колеи из раздавленных тел. Тем временем наши бойцы продолжали вести огонь, а куча трупов в четырех пробитых брешах расти. Прорывы случались, но редко, и нужно было во что бы то ни стало дать своим еще немного времени. «Красавец, Дима!» – завопил Свят. «Мочи козлов!» Я слышал его будто через вату. И если бы не Мила, положившая мне на шею руку, скорее всего, вообще бы уже лежал на полу. А так судорожно накачиваясь энергией, я готовился ко второму раунду. И он обещал быть гораздо сложнее. Метатель учится на своих ошибках, и в следующий раз камни точно будут иметь иммунитет против магии воздуха. А, скорее всего, вообще против магии. И поэтому противник накопил энергию и снова выпустил свои ковши. Вспышка, и два новых камня летят в ограду. Что-то вроде прошлого заклинания я делал в предыдущей жизни, а вот сейчас придумывал на ходу. Снова мощная волна силы выплеснулась навстречу снарядам, вот только в последний момент я резко изменил ее структуру и трансформировал из магической в физическую полосу льда. Едва появившись, он стал падать на землю, но не успел. Раздался звон. Один камень зацепил край препятствия, а другой врезался точно в центр и разбил его на мелкие осколки. Перед моими глазами поплыло, и не упал я только потому, что схватился за наклонный потолок, но главное разглядел. Один из камней снова упал вдалеке от стены и смял своей тяжестью не меньше 20 противников. Второй, тот, что зацепил только край ледяного препятствия, упал ближе к ограде и даже до нее докатился, но проломить не смог. «Я временно вне боя», — сообщил я Святу, вытирая льющуюся из носа кровь. «И так круто вышло, Дим!» «Не переставая стрелять», — крикнул он. «Их уже не так много осталось. Теперь точно выстоим». Тошнота подкатывала к горлу, а колени дрожали, но волшебные руки, стоящие за моей спиной Милой, и близость двух кристаллов держала меня в сознании, и я продолжил наблюдать за боем. Да, Свят был прав, несмотря на то, что монстры понемногу прорывались в деревню и сейчас разбегались по ней, сомнений не оставалось, теперь точно выстоим. Вот только какой ценой? Прямо на моих глазах огромная горилла влетела и вынесла дверь одного из домов и тут же получила заряд из дробовика в голову. В другом месте лось запрыгнул сначала на внедорожник, а с него перескочил забор одного из участков и через несколько секунд вонзил рога в окна первого этажа, и оттуда донеслись женские крики. Тварь тут же нашпиговали свинцом, но на участок уже лез медведь. Почувствовав себя лучше, я тоже поднял автомат и принялся выцеливать прорвавшихся в деревню гадов. В эти секунды я не думал про материальный ущерб, потенциальную гибель скота и вообще будущее Савина. Пока я ловил на мушку очередную тварь, на периферии сознания передо мной мелькали лица Маришки, Клавы, братьев Кожевников и других людей, чьи жизни были теперь в моих руках. Ни хрена, я сделаю все, чтобы защитить их. Я нажал на спусковой крючок, и в этот момент по ушам резанул крик Свята. Воздух. Глава 12. Я вскинул голову и тут же увидел низколетящих в лучах заката крылатых тварей, и они были крупнее птеров. Метра по два в длину и по три в размахе крыльев. Длинные когтистые лапы, тонкие острые хвосты с шипом на конце, а зубастые головы напоминают крысиные. Их было не больше 30, и прилети они в любой другой момент, особых бы проблем не доставили. А так, снайперы и пулеметчики. Воздух с запада. Скомандовал я в микрофон, и буквально через 2 секунды первая очередь прошла по быстро приближающимся тварям и срезала сразу двоих. Для магии они были еще далековато, и я, накачивая свой резервуар, снова обратил взор на деревню. Горилла на доме Клавы. Крикнул Свят, перезаряжая автомат. Вижу. Я дал короткую очередь. Монстр заверещал и, скатившись, рухнул на землю. Я в бою. Возобновил огонь Свят. Вместе мы расстреляли двух медведей у дома рыбака, после чего я услышал визг и снова вернулся к летающим крысам, которые как раз заходили на деревню. Ну что ж, у этих гадов иммунитет к магии воздуха, так что это будет сложно, и, скорее всего, я потеряю сознание. Хотя нет, не я. Держись, милая. Я бросил автомат и, положив одну руку на плечо Миле, вскинул вторую. Снова магическое поле встретило атакующих и через мгновение превратилось в облако ревущего пламени. Всего на секунду, но этого хватило, чтобы сразу десяток попавших в него и уязвимых к магии огня крыс с визгом рухнули на землю. Мила со стоном выдохнула, и ее ноги подкосились. Я подхватил практически невесомую девушку и уложил ее на пол. «Я в порядке», — белыми губами прошептала она. «Продолжай». Мне оставалось только подивиться выносливости подруги и выполнить ее просьбу. Автомат снова оказался в моих руках, и следующая короткая очередь срезала пикирующую к одному из домов тварь. Летуны отвлекли нас, и мы пропустили в деревню приличную волну противников, но новые прибывать перестали, так что с каждой минутой их общее количество уменьшалось. К сожалению, также стихали и выстрелы. Как ни крути, запасы боеприпасов, что ребята взяли со складов, тоже были не бесконечные. «Мила, помнишь, мы говорили о кислоте для органики? Где она у тебя?» «В операционной, в большом белом шкафу», уже оживающим под воздействием кристаллов голосом проговорила девушка. «На нижней полке в небольших зеленых бутылках из толстого стекла у дальней стенки. Написано не трогать». «Отлично. Последний рожок», — крикнул Свят. «У меня тоже», — отозвался я, перезаряжаясь. «Достреливаем и выходим». «Так точно». Стоя плечом к плечу и стреляя короткими очередями, мы убили еще по несколько тварей, а потом ломанулись вниз по лестнице. Предстояло два важных и опасных дела – зачистка деревни от монстров и ликвидация той гадины, что все это устроило. Окна в женской общаге были занавешены плотными шторами, а сами девушки старались держаться подальше от них и вести себя как можно тише. Но не все. «Ура, у тебя получилось!» Радостно закричала Маришка и захлопала в ладоши. Таня лишь улыбнулась. Говорить она не могла, так как вся концентрация уходила на то, чтобы держать в воздухе и жонглировать 5 вырезанными из дерева гладкими шариками. 6-й пока не бери. Вера внимательно следила за действиями подруги. Попробуй ускорить эти. Ускорить. Легко сказать. Шарики и так двигались настолько быстро, что Таня едва могла за ними уследить. Еще больше ускорить их будет сложно. Стоп. Почему сложно? Она теперь не простая ничего не умеющая девчонка. Она настоящий маг и совсем недавно сумела создать воду из ничего. А Дмитрий Николаевич хоть и не рассказывал подробно, но на уроке упомянул, что магию можно не только прикладывать снаружи, но и использовать для улучшения тела. А что, если представить, что вода делает руки быстрее? Говорят же, что тело по большей части состоит из воды, значит и мышцы тоже, и почему бы их тогда не усилить? А еще лучше сделать так, чтобы пальцы двигались быстрее. Ну-ка, представить в груди озерцо. О, это уже совсем легко. А теперь направить потоки в руки, дальше в ладони и пальцы и вообразить, что они стали гибче и ловчее. И теперь этими проворными пальчиками быстро-быстро толкать шарики. Вот это да, донесся до нее чей-то шепот. Таня будто вынырнула из транса и увидела в своих руках сплошное кольцо. Сначала девушка подумала, что случайно сделала его из воды, но через мгновение поняла, что шарики продолжают летать, только делают они это с такой скоростью, что практически сливаются. «Это невозможно», — думала Таня, завороженно глядя на то, как быстро двигаются ее пальцы. Тревога. Вдруг раздался чей-то громкий голос, и буквально в следующую секунду со всех сторон послышался звон разбитых стекол, сразу с трех окон сорвало шторы, и в них возникли оскаленные клыкастые морды. Одна из них появилась прямо напротив Тани. Что произошло дальше, девушка сообразить не успела. Она просто выкинула руку вперед, и все пять крутящихся шариков вдруг резко поменяли траекторию и очередью вонзились лохматой гориллой прямо промеж горящих красным бешеных глаз. Кровь залила занавески, и в этот же момент сразу несколько девочек открыли огонь по двум другим монстрам. «Мама!» – завопила Маришка. «Иди сюда!» Закрыв телом, Таня прижала девочку к себе. При этом ее рука ходила от одного окна к другому в поисках цели. Но монстров больше не появилось. «Ты чего делаешь, дурак?» Васик сидел у стены с дробовиком и выпученными глазами смотрел на идиота брата, который вошел в комнату, едва не рухнув под тяжестью огромной коробки. «И где ты этот мусор вообще нашел? Я думал, ты его выкинул давно. Это же обрезки сбракованных обрезков. У нас такого говна теперь хоть жопой жуй». Иваныч, не обращая внимания на брата, открыл коробку и принялся выкидывать из нее темные куски ткани. «Уе!» — снова запричитал Васек. «Да это не та коробка. Это еще на 5 лет старше. Я думал, ты ее выбросил еще до того, как мы в Савино переехали. Вот ты псих старый. А я думаю, откуда моль появляется все время и зубище у нее по 0,5 сантиметра. Теперь понятно. А может, ты еще?» Он не договорил. На окно легла тень, а в следующую секунду оно разлетелось от удара мощной лохматой лапы. «Медведь!» – заорал Васик и навел ствол на возникшую в раме зубастую морду. Грянул выстрел, и половину головы снесло кучно летящей дробью. «Получи, сука, давай вторую!» – закричал Васик и тут же увидел то, что хотел. «На!» – еще выстрел, и лишившийся и второй головы медведь рухнул под окно. «Ты видел, как я его? Эй, ты что, даже не смотрел? Ну что ты за человек? И что ты там, мля, все ищешь?» Васик переломил дробовик, достал патроны, но вставить их в стволы не успел. За окном снова мелькнула тень, и в него с ревом влетел еще один двухголовый монстр. «Иваныч, валим!» Бах, бах, два выстрела сотрясли комнату. Медведь задергался и повис на раме, а в каждой из его голов кровоточило по одинаковой ровной дыре. «Какого хрена?» Обалдевший Васик перевел взгляд на брата. «Нашел!» Довольно оскалился тот и сдул дымок со стволов двух револьверов. «А ну пошел отсюда!» Денис выскочил из-за угла и, неловко приложив автомат к плечу, дал очередь. Отдача сильно ударила его, но пули, выпущенные почти в упор, откинули здоровенную клыкастую тварь на деревянную ограду загона. «Молодец, Дениска!» Из-за спины мужика выскочила Клава. «А теперь лови этих засранок и затаскивай назад в загон». И, показывая пример, она ловко подхватила пробегающую мимо козу и потащила ее прямо в пробитую монстром дыру. «Слушай, Клав!» Денис поймал за ошейники сразу двух сбежавших животных и последовал за женщиной. «А может, как закончится все это? Ну, того, чего того?» Клава привязала первую козу к деревянной балке и занялась теми, которых привел ее старинный ухажер. «Ну, на свиданку сходим. Ишь, чего придумал?» Засмеялась женщина, ловко орудуя пальцами. «А чего такого?» Надулся Денис. «Деньги у меня теперь есть. Можем даже в город смотаться. Ой, с твоими деньгами только позориться». Клава взяла за ошейник последнюю козу. «Ты бы лучше вон в гвардию вступил. Смотри, как здорово эту гадину зубастую подстрелил, и денег намного больше будет. Да и я собирался сегодня», — задрал подбородок Денис. «Ну вот, молодец, тогда, может, и сходим на свиданку». Женщина улыбнулась, но тут прямо за тонкой дощатой стеной послышалось утробное рычание, и козы испуганно заблеяли. «Черт!» – прошептала Клава и вынула из кобуры пистолет. К сожалению, тяжелая неудобная штуковина уверенности ей не прибавила, тем более что стреляла она из нее всего несколько раз в жизни. «Сиди здесь, ты твердо произнес Денис, зажав в руках автомат, медленным шагом подошел к стене и двинулся в сторону дыры. «Куда, дурак?» – прошептала Клава. Она сделала шаг вперед, но тут раздался страшный треск, и дощатую стену с обеих сторон от мужчины пробили сразу две когтистые лапы. Они сомкнулись на поясе несчастного и в следующую секунду со страшной силой выдернули его наружу. Во все стороны хлынула кровь, а в стене образовалась брешь. «Нет!» – Клава выставила перед собой пистолет и стала судорожно дергать спусковой крючок. «Умри, гадина!» Загрохотали выстрелы, но ствол ходил ходуном, и только две пули попали в плечо завывшей горилле. Зубастая тварь попятилась, но тут пистолет вместо выстрела просто щелкнул. «Что такое?» Клава удивленно посмотрела сначала на оружие в руке, а потом на медленно двинувшегося на нее монстра. «Умри!» Она снова дернула спуск и снова услышала лишь щелчок. «Нет, только не сейчас, Денис!» Она перевела взгляд на лежащего за спиной монстра старого друга. «Дениска, блин, вот сука!» Женщина откинула бесполезный пистолет и подхватила стоящие рядом вилы. «А ну иди сюда, падла!» Горилла распахнула лапы, разинула истекающую слюной пасть, пронзительно завизжала, после чего присела и грянул выстрел. Покачнувшись, тварь упала на землю. «Что? Что такое?» Клава продолжала держать вилы перед собой и пыталась разглядеть спасшего ее гвардейца. «Пойдем, тетя Клав», Мила медленно опустила пистолет. «Со мной они тебя не тронут». Экскаватор двинулся. Заорал кто-то. «Что уже?» Я выпустил две пули в выскочившего из-за угла паука переростка, после чего в несколько прыжков забрался на ближайший сарай. «Вот сука, реально движется, и все потому, что уже разнес к херам всю эту часть ограды и решил подойти поближе. Ну уж нет, скотина, я не знаю, есть ли уже погибшие, но если эта сволочь приблизится и начнет швырять камнями по домам, то их будет много, и этого я допустить не могу. Свят!» — крикнул я и завращал головой в поисках помощника, но он уже дрался где-то в другом месте. «Вань, слушаю, ваше благородие». Пробегающий мимо и залитый кровью монстров молодой парень резко повернул ко мне. «Дуй в усадьбу, под крышу», — быстро заговорил я, «хватай мегафон и ори, что экскаватор приближается, и чтобы все, у кого остались патроны, отошли из зоны искажения, и пусть самые меткие готовятся стрелять по правым рукам гада». Запомнил по правым, у самого основания, сначала по той, что ближе, понятно, по правым, у основания, сначала по ближней, выпучив глаза, повторил молодой гвардеец, «выполнять». Парень рванул так быстро, будто за ним гналась смерть, а я, надеясь, что не зря уже столько раз спасал ему жизнь, помчался к тому месту, где еще совсем недавно стояла ограда. В меня потоком лилась энергия из обоих кристаллов, и я очень надеялся, что мне ее хватит. Теория теорией, но я никогда не убивал ничего настолько большого. Хотя нет, альт был не сильно меньше, но там я использовал магию, а тут все придется делать старым дедовским методом, ручками и мечом. И все потому, что эта гадина имеет полный иммунитет к магии, а также щиты, защищающие от всяких фокусов типа моих жуков. Правда, мои маленькие помощники тут в любом случае не помогли бы, ведь там, внутри панциря экскаватора, все является одним большим мозгом, даже руки, и небольшие повреждения вреда гаду не причинят. Немного не добежав до ограды, я спрятался за маленьким сарайчиком. Момент истины. Пора понять, на что способно мое тело. Я сконцентрировался и буквально взорвал энергию, что копил последние 10 минут. Взорвал, но выйти за пределы тела не дал, а направил ее на усиление мышц. Несмотря на то, что минимум треть маны уходила на то, чтобы погасить боль, я упал на колени и заорал. Это длилось всего несколько секунд, но мне показалось, что прошли часы. Перед глазами стояла белая пелена, а сквозь оглушительный звон в ушах до меня доносились обрывки чьей-то речи. «Асбарона, сайе меткие елки бить по ближней проуке, у самого основа, повторяю приказ бар». Боль отступила далеко не полностью, но разлеживаться было нельзя. Я вскочил и с удивлением понял, что действительно вскочил. Получилось, мышцы еще будет ломить долго, но самое главное, они стали намного сильнее. Также улучшились все реакции, да и вообще появилось ощущение, что я могу сдвинуть горы. Ну ладно, сломать небольшую скалу. Я выскочил из-за сарая и, прыгая по телам зачастую еще шевелящихся монстров, помчался к приближающемуся большому метателю. И тут он меня заметил. Вернее, почувствовал он меня, разумеется, давно, так же как и понял, что именно я помешал двум его атакам. но теперь он подпустил меня достаточно близко, чтобы увериться в том, что сможет меня убить. Метатель остановился, и четыре руки вырвались из его панциря, и тут же из деревни грянул залп. Да, молодцы, ребятки. Пули легли кучно и буквально за несколько секунд на две трети отделили правую ближнюю руку от панциря. Тварь оглушительно взвыла и мгновенно втянула травмированную конечность назад, а вот другие не стало. Три ковша погрузились в землю и, едва поднявшись, тут же вспыхнули зеленым. Метателю больше не нужно было делать два огромных камня. Он посчитал, что, для того, чтобы убить меня, ему хватит и трех просто больших. И именно они разом в меня и полетели. Наверное, я никогда так не радовался тому, что в целом бесполезное в моем мире монстроведение мало того было мне интересно, так еще и преподавал его фанатично любящий свое дело старик. Он сразу сказал, что всем, кому его предмет не интересен, зачет он поставит автоматом, и занятия они могут не посещать. В итоге на лекции нас ходило мало, но зато они были живыми, интересными и крайне познавательными. И из этих самых лекций я знал, что, дерясь с наземным одиночным сильным противником, первой атакой метатель кинет свои камни кучно и горизонтально, то есть пытаясь предупредить прыжок цели вправо или влево. Так и вышло, и именно поэтому я прыгнул вверх. Трудно точно рассчитать траекторию, когда в тебя очень быстро летит полутораметровый камень. Но, если посмотреть со стороны экскаватора, трудно попасть в цель, только что усилившую тело на полную ману от двух кристаллов. В общем, я подпрыгнул на 3 метра, и тяжелый камень, обдав меня потоком воздуха, пролетел снизу. Теперь у меня есть секунд 20, за глаза. Я приземлился и рванул вперед. Ну и здоровая же хреновина, вблизи похожая на только что севшую летающую тарелку. Я оттолкнулся и сходу запрыгнул на панцирь. По счастью, его поверхность была достаточно шероховатой, и, еще раз столкнувшись, я сходу выхватил меч и вонзил его в то самое место, где до этого спряталась раненая лапа. Не то чтобы я планировал так причинить монстру урон, нет, я хотел пробить не такой толстый в этом месте панцирь. Во-первых, это ключевая точка, закрывающая его внутренности, и на ее регенерацию метатель не будет жалеть ресурсов. Ну а во-вторых, меч пробил пластину, и, выдернув его, я тут же сорвал с наполненной кислотой бутылки защитную тряпку и разбил ее о дырку. Реакция не заставила себя ждать, даже две реакции. Первая, химическая, края дыры, оставленной мечом, задымились, и она стала быстро увеличиваться, а стекающая кислота закапала внутрь. Вторая, взбешенная, все три другие отверстия разом раскрылись, и из них вылетели лапы с явным намерением размолотить меня в кашу. Вот только монстр это сделал спонтанно в ответ на мои действия, а я и ребята в Савино этого ждали. Раздался залп, целью которого стала правая дальняя от деревни лапа, а я рыбкой прыгнул к ближней левой. Когти, адски скрежеща и высекая искры из панциря, обрушились на то место, где я только что стоял, а я перекувыркнулся, мысленно содрогнувшись от звона бутылок в сумке, и со всей дури обрушил лезвие меча на основание лапы. Наверное, длины моего обычного клинка не хватило бы, но, зная, куда и зачем иду, я позаимствовал из арсенала могучий двуручник. Лезвие с чавканьем перерубило лапищу, а монстр вздрогнул и завопил так громко, что вибрация меня чудом не сбросила вниз. Я резко обернулся и увидел, что ребята тоже не оплошали и не кисло так подточили третью руку. Трудно представить, что испытывал в этот момент монстр, но он совершил первую ошибку за бой. Спрятал все лапы и ломанулся в сторону от деревни. Недолго думая, я выхватил еще две бутылки с кислотой и, сорвав с них тряпки, разбил их о края все еще дымящейся первой дырой. Дальше в целом произошло ожидаемое. Обезумевший от боли метатель предпринял последнюю попытку меня достать всеми тремя конечностями. Результатом стало то, что я отсек единственную на этот момент целую, а ребята отстрелили самую первую покалеченную. Это была победа. Экскаватор взмахнул последним оставшимся ковшом и опустил его на панцирь. Я уклонился и отсек щупальце, а следующие 3 минуты занимался тем, что расковыривал дырки и заливал внутрь гада кислоту. В определенный момент, когда все его силы пошли на регенерацию и все остальные функции метатель отключил, я достал из маленькой коробочки из изолирующего излучения материала гранату и закинул ее в одну из дыр. Мощный взрыв ознаменовал конец вторжения. Окей, доклад, скомандовал я, расширив зону действия кристалла. Так или иначе, повреждена 1/5 домов. Забор ты сам видел. Уничтожена 1/6 поголовья домашнего скота. Потрачено больше половины боеприпасов. С людьми что? Зло крикнул я. 20 легко раненых, четверо тяжело, включая одну оторванную ногу и одну руку. Один убит. Кто? Денис, лесоруб, умер в бою как герой. Монстры еще остались, только раненые, не опасны. Я тяжело опустился на панцирь поверженного противника и, посмотрев на темнеющее небо, глубоко вздохнул. Да, мы понесли первую потерю и явно не последнюю, но, перед моими глазами отчетливо встала картина того, что было бы, если эта куча монстров пришла сюда 2 недели назад, то есть до того, как здесь появился я. Для всех этих людей это означало бы смерть, и сейчас на месте Савина лежали бы заваленные телами руины. И это значит, что все идет правильно, а из таких сложных и чрезвычайно неприятных ситуаций нужно делать правильные выводы, чтобы минимизировать потери в дальнейшем. И первое, что приходит в голову, это завтрашний визит на рынок. Мне во что бы то ни стало нужно наладить сбыт товара. Вот даже сейчас одних только шкур и подобного мы набили минимум на 1 000 000, который я могу пустить на оборону деревни. И если какие-то местные корольки считают, что они достаточно крутые, что имеют право решать, кто может торговать в Усмане, а кто нет, то завтра они узнают, насколько сильно заблуждаются. Глава 13. Это однозначно был самый тяжелый вечер с момента моего прибытия в Савино. Вроде все делали так же, но атмосфера кардинально отличалась, и полностью пропал уже привычно стоящий над деревней радостный гул. «Они отойдут, Дмитрий Николаевич», — произнес рыбак и мощным ударом меча отсек один из когтей большого метателя. «Это далеко не первая смерть в деревне, все знают, где они живут. На самом деле все подавлены масштабом атаки. Про такое уже несколько лет никто не слышал, да и раньше нападали только на бандитские лагеря гораздо ближе к центру Старого Воронежа. Если бы не вы, ваше благородие, все бы погибли», — добавил обычно молчаливый Гриша. «Я ничего не успел ответить, у меня на поясе зашипела рация. Свят вызывает барона». «Слушаю». «Связался, наконец, с Костей», — сообщил помощник. Он 3 раза переспросил, что у нас тут произошло. За каждые 6 челюстей малых монстров и 4 больших обещал выбить по магазину патронов. Что по катапультам и баллистам сказал? Сказал, сделает запрос, но дал понять, что лучше не ждать ничего. Там они у них типа секретные все и по несколько штук выпишут, только когда блокпост будет, и то в пользование ликвидатором, а не нам. Ладно, сами сделаем. Еще он спросил, продолжил докладывать Свят, что мы будем делать с когтями и панцирем экскаватора, и напомнил, что половину его сердца мы по закону должны продать им. Что должны, продадим, остальное себе оставим. Что там у Васильича? Назад уже едут, я не стал ему пока рассказывать. Хорошо, давай контролируй восстановление ограды. Так точно. Я отключил рацию и вернулся к разделыванию метателя. Может, панцирь лучше тоже продать? Неуверенно спросил рыбак. Живые деньги дадут, думаю, не меньше 20 000 000. На самом деле, может и немного больше, вот только продать добычу с элитных монстров легко, а купить назад потом невозможно, дураков продавать нет, потому что это реально чрезвычайно полезные штуки. В частности, с экскаватором мы получим ногти, из которых можно делать очень крутые мечи, копья и топоры. Они мало того, что будут прочнее обычных, так вдобавок будут иметь магическую составляющую и гораздо лучше реагировать на всевозможные усиления. Но по сравнению с остальным ногти полная фигня. Вторым полезным ингредиентом является сердце. Оно хоть так и называется, но в бою неуязвимо и, скорее, это ядро, так как оно неорганическое и больше похоже на красный камень размером с голову человека. Так вот, все сердца монстров класса отдают ни много ни мало защиту от магии. Как правило, их пилят на много кусочков поменьше и вставляют в доспехи. Они и сами по себе немного фонят, но, если их напитать магией или электричеством, дают защиту в зависимости от силы заряда. Также сердца толкут в порошок и добавляют в покрытие для боевой техники или тех же доспехов. Это тоже помогает защищаться от магии. Ну и третья полезная штука, что мы получили с экскаватора, это его панцирь. Сейчас использовать ее было проблематично, но, если брать глобально, это самый крутой трофей. Устойчивый к магическому воздействию и практически непробиваемый, при этом для своего размера, 12 метров в диаметре и 3 в высоту, он чрезвычайно легкий. То есть, по сути, это идеальный корпус для огромного танка или другой техники. Ну, или, если очень постараться, его можно распилить и сделать пластины брони для разных целей. Короче говоря, такая корова нужна самому. И это относится абсолютно ко всем трофеям, добытым с экскаватора. Вот только у нас нет возможности их обработать. Да и вообще она мало у кого есть, и, чтобы ей воспользоваться, придется здорово заплатить. «Нет, панцирь мы продавать не будем», — ответил я на вопрос рыбака. «В принципе, пока мы не можем его полноценно использовать, лучше его где-нибудь тут прикопать и сделать хорошо укрепленную боевую позицию. А как мы потом его можем использовать?» — спросил топор. «Не танк же делать?» «Нет, скорее, бронепоезд». «Чего?» — рыбак замер с занесенным мечом. «Ну, не совсем бронепоезд», — подбирая слова, я задумчиво побарабанил пальцами по панцирю метателя. «Нам ведь в любом случае железную дорогу потом строить, как общую в центры в пока еще дикие земли, так и пути между моими населенными пунктами. И вот такую штуку можно использовать как передвижной укрепленный пункт. Ну, например, стоит она в буграх и в случае атак помогает. Но тут бац, и атака здесь или на другую деревню на берегу. Мы вызвали по рации, и она по рельсам за 2 минуты приезжает и начинает хреночить. Понятно, рядом с телом поверженного метателя повисла тишина. Около десятка слышавших меня гвардейцев прекратили разделывать вытащенную из панциря тушу и, раскрыв рты, смотрели на меня. «Что такое?» – удивился я. «Не знаете, что такое железная дорога?» «Знаем», – первым опомнился рыбак и вернулся к делу. «Просто вы, Дмитрий Николаевич, так об этом говорите, будто это завтра все будет. А у нас тут, что у нас тут?» Я наклонил голову. «У нас тут за 2 недели изменений произошло больше, чем за последние 5 лет. Дорогу нормальную построили. Народу уже в 2,5 раза больше, и постоянно прибывают. Мы только что разбили огромную армию монстров и убили тварь класса А. Почему вас удивляет наличие железнодорожных путей?» «Ладно, на самом деле я об этом хотел сегодня ночью всем сказать. Давайте, не отвлекайтесь, у нас сегодня дохренища дел. Давай в 2 словах». Петр Алексеевич отвернулся от монитора и откинулся в кресле. Константин знал, что в 2 словах – это не фигура речи, а специфика приема доклада главного ликвидатора Усмани. Сначала тезисы, а потом более подробно обо всем, заинтересовавшим босса. В 2 словах, ретранслятор установлен. Также удалось немного помочь Савинским, и их деревня растет какими-то фантастическими темпами. Уничтожили банду бандитов, захватили пленных, передали их полиции. Когда мы уехали, на Савина напал экскаватор с максимальной свитой. Что? Петр Алексеевич резко подался вперед. В какую сторону он теперь движется? Ни в какую. Его уничтожил барон Акулов. Потери? 1 человек погиб при прорыве свиты в деревню. Материальные потери приемлемые, а если учесть стартовые расклады, минимальные. Откуда ты все это знаешь? Нахмурился Петр Алексеевич. Со мной связался помощник Акулова. Он запросил боеприпасы взамен утраченных. Офигеть. Главный ликвидатор снова откинулся в кресле. Как мы его пропустили? Не знаю, но думаю, это напрямую связано с неполадками датчиков, которые наблюдаются уже 3-й день. Твою мать. Петр Алексеевич повернулся к монитору и быстро защелкал мышкой. Так, вот это был первым, вот этот вторым, потом этот, дальше эти. Они никак не связаны и достаточно далеко друг от друга расположены. Вот в этой области... Константин приподнялся со стула и указал пальцем место на мониторе, неуничтоженные кристаллы 50 уровня. Вот эти 3 датчика сбоили, и они все находятся как раз на линии между кристаллами и Савина. Остальные могли блокировать для отвлечения внимания. Блокировать? Петр Алексеевич прищурился. Ты думаешь, что это диверсия? Более того, я думаю, это те же люди, что сбили мой дирижабль. Черт, не хочу в это верить. Главный ликвидатор глубоко вздохнул. Но тоже так думаю, и, похоже, эти гады еще и навели экскаватор точно на Савина. Так и есть. Константин сжал кулаки. Надо что-то делать, Петр Алексеевич. Надо. И это нападение нам очень на руку. Теперь вместе с дирижаблем мы уже можем более весомо говорить об орудующей группе, целью атак которой является именно Империя. Соответственно, такой запрос рассмотрит быстрее, и с большой вероятностью мы можем ждать помощи чуть раньше, чем будет уже поздно. То есть уже в этом году? Грустно усмехнулся Константин. Эй, не трави душу. Старший майор махнул рукой. Что еще? Да все. Младший майор пожал плечами. Ну, кроме выводов. Акулов полностью подтвердил выданные ему авансы. Он и с бандитами активно борется, и с монстрами. Надо бы еще чем-то ему помочь. Мы только можем зачистить эти кристаллы 50 уровня, Завтра как раз подкрепление подъедет. Он еще просил баллисты и катапульты. Ну, ты же знаешь, Кость, это нереально. Может, мы сможем его долю с экскаватора обработать? Думаю, толковое оружие и броня с кусками сердца ему пригодятся. Нифига ты ребусы задаешь. Удивленно присвистнул Петр Алексеевич. С учетом того, что нам теперь ходить пешком придется, это даже сложнее катапульты и баллист. А может того. Константин понизил голос. Списать что-нибудь из брони, и как раз частями сердца из доли Акулова подтвердим якобы уничтожение списанного. Не люблю я это дело, неуверенно покачал головой главный ликвидатор. Сам не люблю, развел руками Константин. Но ведь тут для благого дела, как раз рейд завтра. После него легко можем сказать, что пяток доспехов уничтожено, и отдать их Акулову, а у него возьмем 5 кусочков сердца и скинем в центр. Сердца у класса одинаковые. Повалять их в грязи немного, никто и не догадается. Понятно, что 5 штук, ерунда, но хоть чем-то Дмитрию Николаевичу поможем. Ладно, махнул рукой Петр Алексеевич. Ты ж там завтра командовать будешь. Если получится все аккуратно сделать, делай. Спасибо. Довольный Константин вскочил и, достав из кармана листок бумаги, протянул его начальнику. А еще сегодня в непосредственной близости от нового ретранслятора состоялся бой с монстром класса А. Это официальный запрос на выделение средств для найма рабочих для ликвидации последствий. Ни до хрена, оценив цифры, вскинул бровь Петр Алексеевич. Так ведь особо важный район. Ладно, главный ликвидатор подписал бумагу. Отнеси завтра в бухгалтерию. Есть. Довольный Константин схватил листок и быстрым шагом покинул кабинет. Похороны закончились около 2 часов, но домой, пошатываясь от усталости, я направился еще только через час. Мы вместе с не менее уставшей Катей шли по улице в сторону усадьбы, где сегодня в будущей комнате Милы устроили операционную. Шкуры сняты, и все, что можно продать, собрано, включая челюсти для обмена на патроны, непривычно тихо проговорила девушка. Завтра с утра все загрузим в машины. Останки тел монстров разбросаны равномерно, завтра к утру уже разложится, после чего почва долго будет плодоносящей без дополнительного подкармливания. Основные повреждения построек ликвидированы. Ограду завтра доделаем. Главный вопрос остается тем же, нужны точки на рынке. Завтра займусь, кивнул я. Что-то еще, из важного все. Катя остановилась рядом со входом в усадьбу и повернулась ко мне. Это была хорошая речь, Дмитрий Николаевич, люди прониклись. Да, о том, что моя речь на похоронах произвела сильный эффект, мне уже сообщил Акай. И меня это не удивило, в этот раз я использовал силу Красного Кристалла по максимуму. Давно известно, что такие ключевые события, как рождение и смерть, являются лучшими моментами для влияния на сознание людей. Конечно, много велось споров относительно того, этично ли ими пользоваться, но в данном случае меня ничего не терзало. Я рассказывал только правду о том, как важно вынести урок и сплотиться, и о том, какое светлое будущее совсем скоро нас ждет, если мы сделаем все правильно и будем усердно трудиться. Ну и заодно я донес до людей мысль, что для меня важны жизни всех. Я просто сказал, что думаю, улыбнулся я Кате. Спасибо тебе за помощь. Ни за что. Спокойной ночи. Девушка на секунду задумалась, будто хотела еще что-то добавить, но промолчала и, развернувшись, пошла к соседнему дому. Я несколько мгновений смотрел ей вслед, а потом поднялся по ступеням крыльца и зашел в усадьбу. «Ну, как вы?» – спросил я 3 сидящих на новом большом диване в гостиной лекарей. И только потом заметил, что все они не сидят, а, откинувшись на мягкую спинку, спят. А нет, не все. Света подняла голову и приоткрыла глаза. «Мы хорошо», – едва слышным голосом проговорила она. «Больные тоже». «Здорово», – искренне улыбнулся. «Иди в мою спальню. Я лучше здесь, Дмитрий Николаевич. Здесь женя поспит». Я подошел к девушке и, взяв на руки, отнес на кровать. «Спасибо», — улыбнулась она и, как мне кажется, тут же уснула. Я же вернулся за Милой и перенес ее. Обессилевшая девушка даже не проснулась. Закончив с дамами, я устроил женю горизонтально на диване и подложил ему под голову подушку. «Все, 3 из 250 героев дня отдыхают. А у меня есть еще одно дело». Я вышел из усадьбы и зашагал к дому, что использовался как тюрьма. Сначала Виктора интересовал вопрос, на чем он прокололся, а потом он с удивлением понял, что его взяли просто так и лишь впоследствии на основании найденных у него вещей и состояния машины сделали вывод, что он действительно шпион. С подобным радикальным и, самое главное, действенным подходом он столкнулся впервые и поставил еще один балл Акулову. К слову, этих баллов накопилось достаточно много, чтобы однозначно сказать, такого человека надо или держать в друзьях, или как можно раньше уложить в могилу. С последним Виктор и должен помочь боссу, как только выберется отсюда. Вот только это весьма затруднительно сделать, если тебе три раза в день как по часам прикладывают к носу очень неприятно пахнущую тряпочку, которая наглухо туманит мозги, и первый раз ее не приложили только сегодня в обед. Насколько Виктор понял, это сделали, для того чтобы вечером с ним мог поговорить неторопливый хозяин Савина. Сонное зелье выветривалось быстро, и уже к вечеру Виктор почувствовал в себе силы колдовать и смог по-настоящему ясно мыслить. Тогда он и задался вопросом, сбежать прямо сейчас или рискнуть и дождаться разговора с Акуловым и попробовать обработать его. За второй вариант говорила потенциально очень большая награда от босса, за первый – меньшие риски. Вернее, они стали такими, когда Виктор понял, что на деревню напали монстры, причем, судя по интенсивности стрельбы, очень много. И, соответственно, его побег был лишь делом ликвидации двух засевших в домике стрелков. Дилемма была действительно сложной, но Виктор не просто так выбрал профессию, она ему нравилась, в том числе ему нравилось решать сложные задачи и ломать сильных людей. В общем, он решил остаться, тем более что на основе вопросов дознавателей сумел выяснить ожидания их хозяина и подготовить идеальную для этого случая легенду. Виктор стал ждать, а еще через несколько часов жалеть о том, что не сбежал. У него вообще стало складываться ощущение, что про него просто забыли. «Ну и хрен с ним», — подумал шпион. «Если не придут к утру, завалю охрану и свалю, и подожгу им тут что-нибудь, козлам таким. Это же надо, третий день держат и даже не попытали нормально. Кощунственное неуважение». Но утро он не дождался. Акулов, наконец, пришел. «Здравствуйте», — произнес еще совсем молодой, достаточно высокий парень со светлыми волосами. «Как вы тут, не замерзли?» Барон обошел стул и, видимо, проверил, надежно ли привязан к железному столбу пленник. «Нет, ваше благородие», — ответил Виктор. «Тело только не чувствую. Затекло все. Так это из-за веревок», — кивнул Акулов и встал напротив. «Издевайся, издевайся», — зло подумал Виктор, но на лицо надел деловую улыбку. «Вам не кажется, ваше благородие, что пора поговорить на чистоту?» «Так я за этим и пришел», — кивнул парень. «Говорите». Виктор сделал вид, что собирается с силами, а потом глубоко вздохнул. «Меня послали, чтобы я выведал обстановку в Савино. Это я уже понял», — после небольшой паузы произнес Акулов. «А кто? Я не знаю имен», — сделанным сожалением пожал плечами Виктор. «Но это группа лиц, которые хотят в скором времени прийти сюда и стать первыми в освоении Воронежского региона. Вот козлы», — покачал головой барон. «А как же законы империи? Этот кристалл даровал мне сам император. Они, начал было пленник, но тут заметил в необычных глазах Акулова странный блеск. Да он же не верит ни единому моему слову и насмехается надо мной», — озарило Виктора. «Мне кажется, вы мне не верите». Тут же сменил тактику он. «Ну почему же?» — пожал плечами владелец Савина. «В то, что вас сюда подослали, я верю. Но также я уверен, что вы знаете, кто это сделал. Виктор, я не вижу причин вам скрывать правду. Вы никого не убили, никакого вреда мне не причинили. Расскажите мне все и идите с Богом. Поверьте, вы ничего не потеряете. С моральной точки зрения это будет мой ответный удар тем, кто уже начал действовать против меня. И угрозы для вас также никакой нет. Все эти люди скоро умрут. Вам просто нужно назвать имена». Виктор, не отрываясь, смотрел на барона, и он ему уже не казался таким молодым. Более того, шпион вдруг понял, что не так у того с глазами, цвет. Сначала они были темно-серыми, потом стали светло-карими, а сейчас еще больше посветлели и сделались зелеными. Чертовщина какая-то, но этот взгляд вселял какую-то безграничную веру в слова барона. «Действительно, ничего плохого же не произошло. Просто расскажите о вашем задании и назовите имена, Виктор, и вы свободны», — медленно произнес Дмитрий Николаевич. «Меня попросили узнать, как вы тут устроились, изучить вашу систему обороны, место, где вы живете, чтобы потом подослать наемного убийцу». «Отлично, Виктор», — дружелюбно улыбнулся хозяин деревни. «А имя? Владимир». И вот когда Виктор произнес имя заказчика и уже был готов сказать фамилию, его вдруг будто прошибло молнией, и весь морок разом развеялся. Вспышка, и он увидел перед собой собравшегося и очень опасного хищника с обманчиво добродушным лицом молодого человека. «Николаевич Ланцов, что случилось?» – нахмурился Акулов, и, хоть он продолжал смотреть на пленника, у того сложилось устойчивое ощущение, что говорил он не с ним. «Я сказал вам все, что вы хотели узнать, Дмитрий Николаевич», — снова заговорил Виктор. «И теперь вы должны освободить меня. Я не сделал вам ничего плохого, и обещаю, что уйду в дикие земли и подожду, пока вы разберетесь с Владимиром Ланцовым». Виктор с детства отличался от остальных. Он был тем, кого называли интуитами. То есть он мог чувствовать колебания силы и воспроизводить их. Он предпочитал огонь, но умел пользоваться всеми магическими ветками. Так он думал до сегодняшнего дня. Но этот малолетний ублюдок использовал против него нечто другое. И это нечто было ничем иным, как гипнозом. «Я расскажу вам обо всех наших договоренностях с Ланцовым. Скажу, где он живет, и как к нему можно подобраться. А также стоит вам приказать, и я не пойду в дикие земли, а буду служить вам здесь и выполнять для вас любые поручения». Виктор говорил медленно и вкрадчиво, а внутренне ликовал. Как же здорово, что он не сбежал. Это судьба, он рискнул и открыл для себя то, что поможет ему получить то, чего он давно заслуживает. Это же надо, похоже, часть этой магии он подсознательно применял и до того. А сейчас, когда почувствовал, как ее использует Акулов, окончательно понял, как с ней работать. Более того, он понял, что владеет ей лучше, чем сам барон. Именно к ней у него предрасположенность, а не к сраному огню. «Вам просто надо развязать меня и потом по одному позвать сюда ваших ребят». «Позвать ребят и развязать хорошо», – протянул барон и подошел к лестнице, ведущей на первый этаж. «Сначала развяжите меня, мне больно, все тело затекло». «Хорошо». Акулов сделал два шага вперед, но потом остановился, и на его лице появилась лукавая ухмылка. «Хотя нет, я передумал. Давай, Вить, ты лучше скажешь настоящую фамилию и отчество заказчика, и спать пойдем».